Глава 61. Рэйчел. Четверг, 11 апреля 2019 года. 13:16. Я просыпаюсь от того, что у меня звонит телефон. Я лежу на диване лицом в подушку. В голове у меня стучит. На подушке засыхает дорожка холодной слюны. Телевизор включен, звук приглушен до шепота. На меня со стен смотрит Джейми. Я вслепую нашариваю на журнальном столике телефон, по дороге опрокинув пустой винный бокал. И щурясь смотрю на экран. Когда я вижу имя на экране, я поскорее принимаю вертикальное положение и откашливаюсь. «Доброе утро, сэр». «Сейчас уже день, Конати», — отвечает главный инспектор Уитман. «Господи! Я уже много лет так поздно не просыпалась. Вино, наверное, меня вырубило. Есть новости?» «Есть», — говорит он как-то неохотно. «Подъедешь в участок? Поговорим об этом». У него снова этот тон, в котором чувствуется жалость. «Я бы предпочла, чтобы вы мне рассказали прямо сейчас, сэр». «Боже мой, они, наверное, нашли мальчика, и он ранен». Он тяжело вздыхает. «Ну давай уже, господи, не тяни резину!» «Ты ошиблась, Рэйчел. Мальчик в порядке». Я молча сижу на диване, пытаюсь что-то сказать, но слова отказываются складываться, оставаясь лишь клокотанием у меня в горле. «Конати, ты еще там?» «Вы не понимаете. Наши коллеги в Корнуолле связались сегодня с Джеффом Данном. Он сказал, что после вашего вчерашнего допроса доктор Джонс поехала прямо в Корнуолл и забрала мальчика, чтобы все прояснить. Я представляю себе, как она мчит с открытым окном по М3 с развивающимися от ветра волосами, а рядом с ней сидит улыбающийся мальчик. Нет, это какая-то бессмыслица. «Конати», — предупреждает он. «Вы видели его сами?» «Мальчика?» Он делает очередной тяжелый вздох. «Собственными глазами не видел». «А полицейские в Корнуолле видели?» «Конати, не знаю, как тебе это получше сказать. Все, кончено. Я дал тебе дело, а ты его похерила. Вот так вот просто. Что бы ты сейчас ни сделала, это только ухудшит твою ситуацию». Я вешаю трубку и вскакиваю с дивана, запихивая телефон в карман тех же рабочих брюк, что были на мне вчера. Рубашка у меня вся мятая от того, что я ворочалась во сне. На ней пятно от красного вина. Я хожу по комнате, чувствуя на себе взгляд Джейми, который смотрит из рамки над каминной полкой. И думаю, стал бы он меня стыдиться, если бы увидел в таком виде. Я уже собираюсь выключить телевизор, когда вижу на экране Ахмеда Шабира. Лихорадочно начинаю прибавлять звук. «Наш источник передает, что внутреннее расследование в больнице установило причину смерти. Смерть Шабира объясняется неустановленной хронической сердечной болезнью, которая вызвала осложнение во время операции. Существует мнение, что он держал болезнь в секрете от широкой публики, чтобы предотвратить негативное влияние на его перспективы возглавить лейбористскую партию и успешное участие в предстоящих выборах на пост премьер-министра». «Нет!» — думаю я, читая бегущую строку внизу экрана. «Нет, нет, нет, нет!» Все, во что я верила, закрывая вчера вечером глаза, разваливается на куски. Я бегу в прихожую и сдергиваю куртку с крючка, по дороге успев поймать свое отражение в зеркале. Волосы у меня в ужасном виде после сна. Примяты с одной стороны и всклокочены с другой. Я выковыриваю из глаз корки, хватаю со столика ключи и захлопываю за собой дверь. Я нормально справлялась до того, как начала заниматься этим делом. До того, как узнала про мальчика. Я нашла баланс между тем, чтобы держать себя в руках и окончательно расклеиваться. Качели между тоской и принятием, они погружали меня в какое-то одно состояние, но всегда возвращали к другому. Я привыкла к этому процессу. Но когда я увидела этого мальчика на записи, со мной что-то произошло. Открылась рана, и мое горе полилось наружу. Теперь я в нем тону. Я несусь к дому доктора Джонс, обгоняя одну машину за другой, вжимая педаль газа в пол. Не могу появиться у нее в таком виде. Но мой гнев вырвался на свободу. Я столько лет его сдерживала. Пыталась не замечать, как он пинается, рвется, раздирает меня изнутри, прогрызая себе путь наружу. Если бы только у меня было кого обвинить, была бы одна единственная причина испытывать ярость. Но столько всего наслоилось друг на друга, спаялось и слиплось в темную массу. Доктор Джонс разбудил зверя. Я знаю, что она лжет. Меня снедает не просто шестое чувство или интуиция полицейского. Я знаю это как мать. Я знаю, что это значит — таить в себе отчаяние, чтобы доказывать миру, что справляешься. Я видела в ее глазах ту же самую борьбу, панику, желание защититься, напряженную позу, которую принимают, чтобы не разъехаться по швам. Я сворачиваю на проспект. У себя на лужайках сидят люди. Дети играют в мяч посреди улицы, подбирая его и отходя в сторону, чтобы я проехала. У них под носом неделю назад умерла женщина, но никто об этом не задумывается. То же самое люди сделали с Джейми. Неделю изливался гнев. Вся страна, казалось, пришла в ужас при мысли о том, что невинного ребенка могут увезти среди бела дня. Но уже через неделю, когда не появилось никаких зацепок, они направили свою злость на меня. Я была матерью, которой не удалось его защитить. Матерью, которая недостаточно сильно плакала на пресс-конференции или имела совесть причесаться. Я никогда не привыкну к тому, как быстро люди меняют свою позицию. Заезжаю к ней на подъездную дорожку и выхожу, не обращая внимания на то, что волосы у меня все в колтунах, а изо рта пахнет недавним пробуждением. Вся моя сила воли уходит на то, чтобы подавить гнев и держать его внутри. Я поднимаю руку и стучу три раза. За дверью лает собака. Я слышу шаги, приглушенный голос. Представляю себе ее лицо, когда она увидит меня. Бледная, челюсть вот-вот упадет. Открывается дверь. На меня смотрит доктор Джонс, но выражение ее лица не меняется, как я предполагала. Губы у нее остаются сжатыми в нитку, в глазах застывшее выражение. Она выглядит лучше, чем в любой из предыдущих дней. Чистые волосы, от кожи исходит сияние, которого раньше не было. Рядом с ней стоит мальчик. Я впервые вижу Зака живьем. У него пронзительно голубые глаза, как у матери, тот же нос пуговкой. Он держится за ее руку и начинает краснеть от моего взгляда. Он выглядит не так, как я его себе представляла. Конечно, он выглядит не так. Все это время я представляла себе Джейми. «Да?» — спрашивает доктор Джонс. Я отрываю взгляд от мальчика и смотрю на нее, чувствуя, как глаза жжет от подступающих слез. Я хотела только... Я откашливаюсь. Хотела только познакомиться с Заком. «Зак, поздоровайся», — говорит она. «Здравствуйте». У него такой нежный голос, но меня он режет, как бритва. Я выдавливаю из себя улыбку, хотя едва могу его разглядеть за пеленой слез. «Я так много про тебя слышала, Зак», — говорю я хриплым голосом. «Какой ты красивый мальчик». Он опускает глаза в пол, неловко переминаясь с ноги на ногу. «Хочешь пойти дать Мишке вкусняшку?» — говорит она, гладя его по голове. «Но только одну». Он смотрит на свою маму глазами, полными любви и доверия. Джейми точно так же смотрел на меня. Это невыносимо. Я вижу, как он уходит в дом, осторожно оглядываясь через плечо на безумную женщину на крыльце его дома. «Не плакать», — говорю я себе. «Не смей плакать». «Вы довольны?» — спрашивает она. «Доктор Джонс, я не знаю, что сказать. Наверное, это ответ на все ваши вопросы, если они еще у вас остались». «Да», — отвечаю я. «Простите меня». В груди у меня все горит. Легкие, ребра, сердце. Все вот-вот готово разорваться. Я слышала, что закончилось расследование в больнице. Я заставляю себя это произнести. Поздравляю. Это большое облегчение, да. Я рада, что теперь мы можем жить дальше. Мы все. Она смотрит на меня через порог этим материнским взглядом, который я хорошо запомнила. В животном мире это был бы глухой рык, предупреждающий меня держаться подальше от ее детенышей. Надо полагать, я вас в ближайшее время не увижу. Пора уходить отсюда. Я была не готова увидеть мальчика. Я была убеждена, что она лжет, и думала уличить ее, приехав сюда. Слезы подступают все ближе. Внутри набухают горе и стыд. Глубинная тоска, которую я маскировала гневом. «Нет», — говорю я вас больше не побеспокою. Она отрывисто кивает, глядя на меня твердым, беспощадным взглядом, и закрывает дверь. Я иду к машине как можно скорее. К горлу подступают рыдания. Я бросаюсь на водительское сиденье, резко разворачиваюсь на подъездной дорожке и выезжаю в переулок. Из-под колес у меня летит гравий. В голове воплем стоит его имя. «Джейми! Джейми! Джейми!» Я сижу за рулем уже час, остановившись там, где переулок пересекается с проспектом, когда вдруг у меня в кармане начинает звонить телефон. Я ничего не чувствую. Взрыв слез выжил из меня все соки. В голове у меня теперь пульсирует боль. Ловлю свое отражение в зеркале заднего вида, когда достаю из кармана телефон. Глаза у меня покраснели из-за лопнувших сосудов. «Что?» — резко говорю я в трубку. «Мне очень жаль, Конати», — говорит главный инспектор Уитман. «Он, наверное, знал, что я к ней поеду, что захочу увидеть мальчика сама. Он смотрел на часы, ждал, пока я позвоню». «Это неправда», — говорю я изо всех сил, шмыгая носом. «Вы обожаете быть правым». «Не в этом случае», — отвечает он тихо и серьезно. «Ты в порядке?» Когда снова подступают слезы, я едва не начинаю смеяться. «Как во мне умещается столько слез?» «Не то чтобы...» Он вздыхает в ответ. «Тебе нужно себя пожалеть. Эта боль разъедает тебя изнутри. Она разрушает тебя уже 15 лет. Долго ты еще будешь себя наказывать? Моего сына похитили, Джордж. Такое не забывается». «Конечно, нет. Я не это имею в виду. Но ты застряла, Конати. Ты погрузила себя в свое горе. Цепляешься за него. Живешь, дышишь им. Ты себя убиваешь». Я закусываю губу и мотаю головой. «Вам не понять». «Ну тогда помоги мне понять». Никто мне такого не говорил ни разу за 15 лет. Даже мой бывший муж, который настолько не справился с материнским отчаянием, что свалил и оставил меня одну на руинах. Если я перестану его оплакивать, я его потеряю. Что ты имеешь в виду? Я откидываюсь на сиденье, закрыв глаза и глубоко вдыхая. Я задерживаю вдох, пока не начинают отступать слезы. Если я позволю себе жить дальше, я оставлю его позади. Если я не буду цепляться за мелочи, я их потеряю. Я знаю, что потеряю. Я думаю обо всем том, что уже потеряла за годы. Звук его голоса, его смех, ощущение от прикосновения к его волосам, его шаги на лестнице. Снова подступающие слезы начинают жечь глаза. Я даже не помню, какой голос у моего сына, Джордж. Ты никогда не забудешь его полностью. У тебя всегда будут воспоминания. Но скажи, это битва с самой собой, борьба за то, чтобы сохранить каждую частицу прошлого. Это того стоит? Хотел бы Джейми такой жизни для тебя? Слезы падают тяжелым безмолвным потоком. Я вспоминаю о стыде, который испытала дома, краснея под взглядом его фотографий, думая о том, было бы ему за меня неловко. Испытывал бы он такое же чувство жалости, как все вокруг. Я качаю головой. Я не могу так больше, Джордж. Это невыносимо. Время попробовать другой путь, Конати, мягко говорит он мне в ухо. Путь, который легче перенести. Тебя нельзя винить за то, что произошло. Перестань, прошу я. Это не твоя вина, Рэйчел. Пожалуйста, сэр. Это не твоя вина. Я раздражаюсь рыданиями, сотрясаюсь всем телом. Но сейчас эти слезы зародились в другой части меня. Я плачу не от тоски. Я плачу от облегчения. Я 15 лет ждала, чтобы кто-то мне это сказал. Это не моя вина.